Побег. Маленький Лешонок торопится. Надо бежать. А Кузька сидит за столом, ест ватрушки. Лешек и так и сяк старается увести друга. Нет, сидит с Сиднем. В гостях хорошо, а дома лучше. Гость гости, а погостил прости, — вдруг сказала печка. Кузька от удивления ватрушкой подавился. Пора и честь знать. Гости как пироги, чем старее, тем хуже. — говорит печка. Лешек к печке. Схватил сундучок, а сундучок опять сверкает цветами и звездами. Лешек не стал разбирать, кто говорит такие слова. Протягивает сундучок домовенку. — На! — Дай! Дай! Кузька тянется к сундучку, а встать лень. Чудеса! Кочерга шагнула от печи, толкает домовенка к выходу. Ухваты подпихивают, веник выскочил из угла, подхлестывает сзади. Кузька, спасаясь от веника, кое-как перевалил через порог. Дом сам выпроводил домовенка, пожалел его. Куда бежать? Злое эхо и мост, и корыто охраняет. Один путь через черное болото. Лешек про это болото слыхать слыхал, а бывать в нем не бывал. Там жили болотные кикиморы, глупые, бестолковые. Дед Диадох про них говорил: «Свяжись с дураками, сам дураком станешь». Лешек пятится к болоту, манит сундучком Кузьму. «На, на!» Домовенок путается в лаптях, ножки подгибаются. «Дей!» Ползет, как улиточка. Кое-как доползли до леса. Хоть болотное, все-таки лес. Чахлый, дряблый, дряхлый. Все деревья врозь, будто в ссоре. И все кривули. Только елки выстроились в ряд высокие, прямые, как сторожа при болоте. Деревья обрадовались Лешику. Елки лапами замахали сюда, сюда. Лешек спрятал друга поглубже под елку. Сундучок там оставил. Побежал искать тропу через болото. Одни лешие эту тропу и нашли бы. Даже Лешику здесь жутко. Сойдешь с тропы — засосет трясина. А со стороны круглой поляны шум-крик. Это баба-яга вернулась, а в доме для хорошего настроения ни Кузьки, ни Лешика, ни сундучка накинулась на кота. — Куда побежали? Толстый кот улегся на самую мягкую подушку, улыбается в усы, мурлычет потихоньку и показывает лапкой совсем в другую сторону. Туда мы убежали, по розовому ковру, по золоченому мосту, в лесную чащобу, в лишачью берлогу. Куда еще? Рад, что нет в доме домовенка. Убежал, и ладно. А то явился, гость незваный-непрошенный, и стал хозяином. Кому приятно? Баба-яга на мост. Ругает злое эхо, почем зря. Зачем ее ягу не позвала? Яга кричит, злое эхо не молчит. Шум стоит, деревья гнутся. Лешек уши заткнул. Кузька из-под елки высунулся, глаза вытаращил, испугался. Понял, какова баба-яга. Лешек с Кузькой улепетывает в одну сторону через черное болото, а баба-яга в другую — через лес. Дятел летит перед ней, то сучок сломит, то сухой листок потеребит. Заманивает ягу подальше от Кузьки с Лешиком. Баба-яга туда-сюда мечется, с ног сбилась, руки протягивает. Но вместо беглецов тот трухлявый пень обнимет, то колючую елку сцапает. Птицы на ягу кричат, кусты за подол хватает, сухие листья запутались в волосах. Баба-яга чуть не плачет, кокошник потеряла, сарафан в клочья, села отдохнуть. А молодая ворона рада радехонька уселась на ее косматую голову. — Готовое гнездо, тут и выведу воронят! — И что мне пешить, вздумалось ходить? — ворчит яга. — Или мне летать не на чем? Всегда то на метле, то в ступе в корыте, а тут подрыму, чем у леса без дороги. Старый леший, что ли, проснулся, водит по лесу. Проплутала до ночи. Уже и не беглецов ищет, а обратную дорогу. Хорошо повстречался старый филин. Вывел к мутной речке, к кривому стволу. Ствол дрожит, баба-яга кричит. — Ой, батюшки, упаду! Ой, матушки, утону! Чуть живая к рассвету добралась яга до своего дома для плохого настроения, повалилась на печь и уснула, как убитая. Проснулась, съела горшок каши. — Ну, сейчас полечу, отыщу, отомщу, отплачу, сундук отниму. А лететь ты не на чем. Ступа до метла в пряничном доме. Села в корыто, доплыла до золоченого моста. И тут ее настроение улучшилось. В дом вошла в превосходном настроении, стол накрыт, самовар кипит, толстый кот ждет хозяйку, мурлыкает. Напилась яга, наелась, говорит коту. — Ох, и сон мне снился в том доме. Сейчас расскажу. — Про дымовых, что ли? Или про кикимор? Уж и не вспомню. Но ничего, слетаю в тот дом, сразу все вспомню.